Глава 3. Донос из могилы. Фюрера на борт не брать. Шорох, шипение. Словно бы змеи, свиваясь в кольца, медленно выползают из гнезда. Потом шепот, еле слышный, очень напряженный. Штурманфюрер, сегодня, 26 апреля 1945 года, посылаю внеочередное донесение, которое осмеливаюсь считать наиболее выдающимся своим служебным успехом. Мне удалось вызвать на откровение самого командира. Наконец-то я добился его доверия. Я, к сожалению, не сумел пронести в его каюту портативный магнитофон, которым вы снабдили меня неделю назад. Вестовой, как назло, все время вертелся возле меня. Но я спешу немедленно восстановить разговор по памяти, во всей его последовательности и, по возможности, обстоятельно. Лежу на койке в своей каюте выгородки. Я в ней один. Накрылся с головы одеялом. Держу магнитофон у рта, как вы советовали. Наша лодка на грунте. Ожидаем ночи, чтобы проникнуть в Шхер и укрыться в Венете-3. В моем распоряжении еще около часа. Штурманфюрер. Дело идет о жизни фюрера. Капитан второго ранга Гергард фон Цвишен готовит измену. Он не придет по вызову, переданному из канцелярии фюрера, согласно условному сигналу «Ауфидерзейн, майне кляйне Ауфидерзейн». В предыдущем донесении, посланном с нарочным из Пилау, я высказывал свои подозрения на этот счет. Сейчас они подтвердились. Вот как это произошло. Вскоре после того, как лодка легла на грунт, командир вызвал меня и предложил разделить с ним ужин. «Захотелось, знаете ли, поболтать», — небрежно пояснил он. «Поговорить по душам». «Со мной? Вас это удивляет? Но ведь вы врач. А врачи, как исповедники, обязаны хранить тайны своих пациентов. Не так ли? Вы хорошо храните доверенные вам тайны». Он посмотрел на меня по обыкновению, склонив голову на бок. «О, как могила, господин капитан второго ранга!» «Вы правы. Тайну лучше всего хранит могила. Но прошу к столу». Мы уселись друг против друга. «Вообразите, что мы в купе поезда, случайные попутчики. Через 2-3 часа один из нас сойдет на промежуточной станции. Допустим, первым сойдете вы. Новая встреча исключается, поэтому позволю себе предельную откровенность. Итак, за откровенность». Я не спешил с наводящими вопросами, хотя внутри у меня все кипело и дрожало от нетерпения. Впереди было еще много времени. 2-3 часа до всплытия. Командир, сам очертя голову, кинулся навстречу опасности. Он был необычайно разговорчив в этот вечер, как бы старался вознаградить себя за долголетнее молчание. Он сказал: «Иногда почти непреодолимо тянет рассказать о себе». «Да. Видите ли, я известен слишком узкому кругу лиц. Военные историки напишут о Приине и Гугенбергере. Обо мне не напишут никогда. А таких, как я, не пишут. Строжайшая государственная тайна — таков девиз на моем щите». Но знаменитый Лоуренс, о-хо, этот сам создавал шумиху вокруг себя. Бойкое перо, согласен. Во всем остальном позер и дилетант. Настоящий разведчик должен жить и умереть в безвестности. Но я не жалуюсь. Он развернул салфетку. Газетчики протрубили о Приине и Гугенбергере. А что сделали Приин и Гугенбергер? Потопили несколько кораблей. Ха! Я сделал неизмеримо больше. Я неустанно подгонял войну. Не давал огню затухать ни на миг. Те же Приин и Гугенбергер давно бы уже торчали на берегу и получали половину пенсию, если бы не я. И все же это пустяки в сравнении с тем... Но я забегаю вперед. Мне, доктор, ни к чему завидовать каким-то Приинам. Я даже не завидовал Канарису, Хотя он адмирал, а я лишь капитан второго ранга. Лучше быть живым капитаном второго ранга, чем мертвым адмиралом. Как мертвым? Неделю назад адмирала повесили в железном ошейнике, спокойно сказал командир, накладывая себе на тарелку салат из крабов. Железном? Чтобы дольше мучился. Агония, говорят, продолжалась полчаса. Так отблагодарил его фюрер за службу. Я до боли сцепил пальцы под столом, чтобы не выдать своего волнения. Но в данном случае, продолжал командир, я согласен с фюрером. Канарис был двуличной каналией. Знаете, как прозвали его в Киле, в кадетском училище? Кикер. В одном слове жизнеописание покойного адмирала. Но он не только подсматривал, он еще и косил, выражаясь фигурально. Едва лишь фюрер перехватил его взгляд и бросаемый искоса в сторону англоамериканцев, как Кикеру пришлось сменить просторный крахмальный воротничок на более тесный, железный. «Он был вашим другом?» — осторожно сказал я. «Наоборот. Почему, по-вашему, я был назначен командиром летучего голландца?» «Мы считали, что Канарис оказывал вам покровительство, ведь вы учились с ним в одном училище». «Канарис терпеть меня не мог, и фюрер отлично знал об этом. Но он любил, когда его подчиненные враждуют между собой. Да, излюбленное балансирование всегда и во всем». Я был назначен на зло Канарису. «Вы изумляете меня, господин капитан второго ранга?» «А мне нравится вас изумлять. Надоело ходить постоянно застегнутым наглухо. Надо же когда-нибудь дать себе волю, расстегнуться хоть на 2-3 пуговицы». Но, по-моему, командир расстегнулся нараспашку. Он подождал, пока вестовой сменит тарелки. «Больше не нужен, можешь идти». Когда дверь закрылась, командир сказал: «Гитлера называют гениальным стратегом. Сейчас этот стратег зарылся как крот в землю под Берлином. А зато он своеобразный гений в другой области, в компиляции и плагиатах, а также в притворстве. Кому судить об этом, как не нам с вами? Вы согласны со мной?» Командир продолжал говорить: «Я уже не слышал ничего». На минуту или две потерял способность не только запоминать, но и понимать. Фюрера при мне назвали Гитлером. Однако усилием воли я вернул самообладание. Если командир подумал, как говорит так о фюрере, то значит впереди сугубо важные разоблачения. И я призвал на помощь всю свою профессиональную выдержку. Видит Бог, она понадобилась мне. Ибо несколько позже командир осмелился назвать нашего фюрера просто Адольфом. «Историческая закономерность событий или то, что сам он назвал предопределением, услышал я?» «Нет, я не обвиняю его. Он сделал все, что мог». «Звезды неизменно благоприятствовали фюреру», — пробормотал я. «Звезды? Я не верю в звезды. Я верю в дивиденды. В этом смысле я фаталист. Некоторые порицают фюрера за то, что он начал войну на два фронта», — сказал я. «Из всего изложенного, надеюсь, ясно, штурмбанфюрер, что только в служебных целях я осмеливаюсь обсуждать гениальные предначертания нашего фюрера. А что ему еще оставалось? Мы в центре Европы, зажаты в тиски между Западом и Востоком. Отсюда это постоянная двойная игра». То, что я называю балансированием на проволоке с разновесом в руках. Война на два фронта для Германии неизбежна. Но Бисмарк говорил... О, Бисмарк был такой же мастер темнить, как и Гитлер. Немцы всегда сражались на два фронта, начиная с Большого Фрица, даже еще раньше. Справьтесь об этом у вашего друга Венцеля. Он готовился стать профессором в Кёнигсберге. Традиционная... исторически закономерное, обусловленное географией притворство, доктор. И больше всего сосредоточено оно на нашей подводной лодке. Каждый отсек ее набит притворством. «Особенно кормовой», — сказал я, запуская, так сказать, зонт поглубже. «Имеете в виду каюту люкс и ее почтенных пассажиров?» «Несомненно. Так помянем же наших пассажиров». Мельком взглянул на часы, командир наполнил бокалы. «Но вы совсем не пьете, доктор. Вы слушаете меня, не дыша. Слушаете с таким напряжением, что даже, по-моему, шевелите губами. Плюньте на все. Пейте, ешьте, жизнь коротка». Он отхлебнул вина. «Нет, Гитлер не мог иначе. Стремление к колониям неистребимо, доктор, оно в крови. Этим я хочу сказать, что экономика империи, жизненные интересы концернов и больших банков окрашены еще и личными чувствами наших нацистских главарей». Он так и сказал, главарей. «Кто же эти главари? Мне известен лишь господин рейхсмаршал». «Правильно. Геринг, сын офицера колониальных войск в Юго-Западной Африке. Затем идет Гесс, родился в Южной Америке, жил в Египте. Отец, немецкий коммерсант, потерял все свое состояние во время Первой мировой войны. Мало вам? Да если хотите, я назову еще десяток имен. Рихард Дарре, уроженец Аргентины, Герберт Баке, родился на Кавказе». «Достаточно, я убедился». «Эрнст Боле, наконец, руководитель заграничного отдела нашей партии. Вы знаете его биографию?» «Она забавна. Детство провел в Кейптауне, мать англичанка, отец немец, притом старой бисмарковской закваски. За каждое слово, сказанное дома по-английски, детям полагалась порка. Правильные национальные идеи вколачивались будущему руководителю заграничного отдела партии, так сказать, сзади, как снаряды с казенной части». Я, содрогаясь, поддержал его непочтительный смех, однако почти беззвучно штурманфюрер. «Отцу Боле помогали товарищи его сына по школе. Эрнст был единственным немецким мальчиком среди англичан и голландцев. И это во время Первой мировой войны. Когда он рассказывал о своих маленьких мучителях, у бедняги началась одышка и багровело лицо. Вот на чем, доктор, на порке и колотушках вырос выдающийся национал-социалист Эрнст Боле. Впрочем, он задумчиво подпер голову кулаком. «Впрочем, мы, немцы, вообще слишком долго помним полученные нами колотушки. Возьмем хотя бы Францию». Но он не стал говорить о Франции. «Россия помешала нам вернуть свои колонии. Не будь ее, мы бы уже причесали этих черненьких на прямой пробор, показали бы им расу господ. Все континенты – Африка, Азия, Америка, Европа, рынки сбыта и сырья, дешевые рабочие руки – все это скрывалось за широкой русской спиной. Не следовало ли начать с колоний?» Командир смотрел на меня через стекло бокала, прищурясь. «А вы любознательный, доктор, очень любознательный», — ласково сказал он, с той неожиданной стремительностью переходов, которая ему свойственна. «Впрочем, так и полагается в вашей профессии», — добавил он, имея в виду, понятно, медицину. «Если говорить обо мне, а я, наверное, интересую вас больше всего, то знайте, могу позавидовать в Третьем Райхе только одному человеку». «Кому же именно?» «Толстому Герману». «Господину рейхсмаршалу?» «Да, и не потому, что он рейхсмаршал, а я всего лишь капитан второго ранга, но потому, что он еще и рейхсверк и Герман Геринг АГ. Чуть ли не 200 заводов, 600 тысяч рабочих. А с чего начал? С куртиков. Лет 8 назад он выпросил у Гитлера монопольное право вырабатывать почетные эсэсовские куртики. В то время я тянул лямку в Испании, топил коммунистов. Я не додумался до кортиков. Нам, доктор, забивали голову враньем. Нас уверяли, что мы, эсэсовцы, элита нации, новое дворянство, аристократия заслуг — чушь. Наверх, в общество подлинных хозяев Третьего Райха сумел протиснуться только толстый Герман. Каждый раз, пристегивая к поясу почетный эсэсовский кортик, я вспоминаю о толстом Германе. Правда, кое-кому из нас Гитлер дарил имение. Я не получил имение. Вы, по-моему, тоже. Да, о толстом Германе стоило призадуматься. Говорят, деньги дают власть. Правильно. Но и власть дает деньги, если умеючи ею распорядиться. Она дает все, к чему могут стремиться люди. Деньги, много денег, виллы, яхты, чины и ордена, славу, всеобщее преклонение, любовь женщин. Для тех, кому нужна эта любовь. Но самое главное, доктор, власть дает душевный покой. Она избавляет от мучительной неуверенности в себе и внутренне преображает человека. Минуту или две он молчал, переводя дыхание. «Но мое время еще не ушло», — добавил он непонятно. «Разумеется», — пробормотал я, подкладывая, так сказать, еще дровишек в костер. «С вашими выдающимися дарованиями, с вашим опытом и до сих пор лишь командир подводной лодки, хотя это не обычная подводная лодка, я думаю, единственная в своем роде. Курт называет ее подводным лайнером». «Да, я издавна связывал свои надежды с нашими пассажирами». «Смотритесь в них внимательнее, доктор». «Но их уже нет?» «Ну, хотя бы взгляните на них со спины». «Почти все они были иностранцами, заметьте. Или, по крайней мере, выдавали себя за таковых. За проезд, понятно, господа не платили. А зато каждый из них оставлял на борту лодки нечто более ценное, чем деньги. Клочок тайны». «Нет, так нельзя, доктор. Хоть пригубьте бокал. Вы обязаны выпить за наших пассажиров, пока я рассказываю о них. Запоминали за здоровье, значения не имеет. Они были такие разнообразные. Социальное положение от официанта до короля или великого муфтия. Цвет кожи самый пестрый. Помните трех очень вежливых желтеньких? Это были наши желтенькие, которыми Рудольф выстрелил в море вблизи Венесуэлы. Они напоминали официантов». «Но что они должны были делать в Венесуэле?» «Не знаю». «Проникнуть в находившийся там японский диверсионный центр и парализовать его». «Зачем?» «Готовился взрыв шлюзов на Панамском канале. Японцы в случае своего нападения на США хотели отсечь американский Атлантический флот от Тихого океана. Но нам, немцам, разрушение канала было ни к чему. Слишком возросла бы мощь японцев?» «Не только это. Что стали бы мы делать, если бы Гитлер утвердил южный план вторжения в США? Порядок вторжения, к вашему сведению, был таков. Высадка наших ударных эсэсовских частей в Бразилии, создание 100-тысячной армии бразильцев, аргентинцев и так далее с прочной основой из Volksdeutsche. Многое было уже подготовлено. Потом триумфальный марш на север под флагом свастики, а дальше канал преграждал путь. Вместе со шлюзами были бы взорваны и мосты. Навести переправы? Но это намного замедлило бы наше наступление. Фюрер предполагал покончить с США в течение 2 недель. Вот почему я достал этих желтеньких в Венесуэлу. И они выполнили задачу. Вы же видите, канал цел. И все-таки я не смог бы заставить себя есть желтыми за одним столом. По званию каждый из них был старше вас. Ну, хорошо. А возьмите белого пассажира, майора Виткуна. Какая выправка! Был лишь норвежцем, но издали, особенно со спины. Его можно было принять за настоящего немца, офицера прусской школы. Да, майор держался с достоинством. Говорят, когда его волокли на казнь, он подрастерял это достоинство. Ну, черт с ним. Вернее, мир праху его. В тот рейс он был мрачноват. Возможно, его одолевали предчувствия. А вас никогда не одолевают предчувствия? Хотя что это я? С чего бы им одолевать вас? Так вот о пассажирах. Майор был, конечно, не лучшим из них. Кем он был, в конце концов? Главой маленького окраинного государства, вдобавок доставленный туда на борту летучего голландца. Нашим пассажирам, доктор... могла быть особо поважнее, августейшая особа. Он многозначительно помахал указательным пальцем. Да, настоящий, высококачественный, официально миропомазанный король. Угадайте, кто? Я задумался. В наше время выбор королей невелик, сказал я. Бывший король, за неравный брак разжалованный в герцоги. «А, я знаю! Жена американка, трижды разведенная!» «Правильно! Эдуард VIII!» «Перед ним поставили выбор. Жена или трон. Он выбрал жену. Но потом, надо полагать, стало жаль трона. И жена, вероятно, пилила его день и ночь. Она миллионерша. А какой американской миллионерше не хочется хотя бы недолго побыть королевой? Я должен был прихватить эту парочку в Кадиксе. Кто же помешал их прихватить? Россия. Все та же Россия. Не будь Россия, американская миллионерша короновалась бы в Вестминстерском аббатстве. Англичане, пожалуй, удивились бы этому. Они удивились бы не только этому. В одно пасмурное утро проснулись бы в новом, отлично оборудованном для них рейс-комиссариате. Титул, впрочем, Эдуарду оставили бы. Но план сорвался из-за России. Из-за России? Почему? Дюнкерк. Англичане воспевают Дюнкерк как чудо своей организованности. Конечно, их флот поработал на совесть, но они не унесли бы ноги из Дюнкерка, если бы не было русских. Позвольте, в 40-м году мы еще не воевали с русскими. И тем не менее, они помогли англичанам в Дюнкерке. Россия существовала, вот что важно. Штандартенфюрер Зикс подробно рассказал мне об этом. Он осведомленный человек. В кармане у него было назначение на должность коменданта Лондона. Вы помните, что у Дюнкерка английский экспедиционный корпус столкнули в воду? Путь на Англию был открыт, и вдруг движение танковых колонн к Ла-Маншу приостановлено. Отчего? Зикс в отчаянии. Фюрер будто бы сказал при нем: «Я в положении стрелка, у которого в винтовке только один патрон». И, конечно, патрон полагалось приберечь для России. Я сделал вид, что очень удивлен. «Нет, доктор, вы безнадежны. Даже под конец... под конец войны, хотела сказать, вы не научитесь мыслить глобальными категориями. Учтите, поражение Англии и развал ее империи были бы на руку США, а также Японии. За нашей спиной они подобрали бы осколки. А нам после Англии пришлось бы еще возиться с Россией. Другое дело, если бы сначала пала Россия». Кстати, через год беднягу Зикса назначили комендантом Москвы. Наверное, хотели компенсировать за Лондон, но и с Москвой не получилось. Смешная репутация, дважды не состоявшийся комендант. Командир усмехнулся. Но и нам не повезло. Мы лишились общества экс-короля. Он повеселил бы нас. Говорят, пошел в деда такой же кутила и балагур. Нас достаточно веселил американец, игрок в покер. Тот, кого мы возили в Шхеры. Его приказано было именовать господином советником. Вы злопамятны. Советник обыграл вас в покер? Не только меня. Был какой-то двужильный. Днем без роздыха играл в карты, по ночам совещался с этими озабоченными финнами. Чем они были озабочены? Доктор, от вас у меня нет больше тайн. Советнику не удалось обыграть финнов. Они совещались насчет так называемого долларового нажима. Нажима? Ну, вы же помните весеннюю ситуацию 1944 года. Англичане и американцы готовили вторжение в Северную Францию. Понятно, им хотелось подольше не пускать в Европу русских, попридержать у Карельского вала, пока сами они будут перелезать через Атлантический. Система разновеса, понимаете? Атлантический и Карельский валы. На разных концах рычага. Поднялся один конец, опустился другой. Но при чем здесь доллары? А, это давняя история. В 1939 году американские военные фирмы снабжали финнов оружием. В кредит. Сумма долга в конце концов составила что-то около 10 миллионов долларов. Янки не торопили с уплатой. Но спустя 5 лет, накануне вторжения в Северную Францию, мы достали в Шхеры этого весельчака, игрока в покер. Ведь янки не воевали с Финляндией. Они не могли припугнуть ее бомбами, а зато могли предъявить к уплате векселя, что и было проделано на глазах у нас и с нашей помощью. Игрок в покер потребовал от финнов «воюйте или платите?» Что-то вроде того. Прижимистый кредитор, знаете ли. Я понял. Нам это было на руку, сохранить Финляндию против России, но все же финны вышли из войны, несмотря на усилия игрока. Отчасти я рад этому. Он слишком часто блефовал. и вообще действовал мне на нервы. Был шумный, бесцеремонный, самодовольный, типичный делец Янки. Не слишком ли типичный? Я недоумевающе молчал. Он мог сблефовать не только в покер, сказал командир. Предположите на миг, что это был немец, который только притворялся американцем. Зачем ему было притворяться американцем? Зачем? Но Риббентроп прилетел в Хельсинки уговаривать Маннергейма примерно тогда же, когда наш пассажир обламывал в шхерах несговорчивых финансистов. Случайное совпадение? Не знаю. Чересчур похоже на излюбленные клещи. Финнов зажали с двух сторон. Германский дипломат в Хельсинки, мнимый американский кредитор в шхерах. И это вполне соответствовало бы тактике летучего голландца. Притворство, доведенное до слепящего блеска. Но я ничего не утверждаю, доктор, просто думаю вслух. Возможен и первый вариант. Риббентроп взывает к чувствам боевого товарищества, и янки же хладнокровно бьют по мошне. Он снова покосился на часы. Мне так приятно, что я могу быть откровенен с вами. Ведь мы случайные попутчики, не так ли? А поезд приближается к станции, на которой вы, к сожалению, сойдете. Мне показалось, что он лукаво подмигнул. Или так подал свет на его лицо. Он всегда держит голову немного на бок. На секунду штурманфюрер мне представилось, что командир играет в какую-то непонятную для меня игру. С лица его как бы сдвинулась маска. Он смеялся, шутил, настойчиво угощал, а глаза, как всегда, были холодны, насторожены, враждебны. Но я не имел времени раздумывать. Нужно было слушать и слушать, не пропуская ничего. Но вы так и не выпили за наших пассажиров. Вы тоже, господин капитан второго ранга. Командир поднял свой бокал, посмотрел вино на свет и осторожно поставил на стол. Отличное вино, особое. Его сохраняли для нашего последнего пассажира. Нет, не для игрока в покер, и не для экс-короля. Для того, кто готовился быть нашим последним пассажиром. Ведь нас собиралось почтить своим присутствием самое высокопоставленное лицо в Германии. «Смирно, лейтенант Гейнс! Встать и вытянуть правую руку вперед!» «Ну-ну, я пошутил. Но вы угадали». Самое невероятное в этом разговоре было впереди. Командир сказал: «Нас называют лейб-субмариной фюрера. Но с чем это связано?» «Не знаю». «Само собой, откуда вам знать? Это знают только трое. И я, мой штурман и Адольф. Теперь с вами уже четверо. Но вы, надеюсь, не проболтаетесь?» Я едва не выронил бокал. Назвать фюрера по имени — это само по себе было уже государственным преступлением. «В кабинете Адольфа, — сказал командир, — висит, к вашему сведению, особая карта. На ней аккуратно. Адольф очень аккуратный человек. Отмечается местонахождение нашей подводной лодки. Адольфу хотелось бы, чтобы в такое тревожное время мы были поближе к нему. И для этого у него есть основания». Потянувшись за бутылкой, он чуть было не опрокинул стол. Я поспешил поддержать его. «Спасибо. Но вы совсем перестали пить. Не пугаю ли я вас своей откровенностью?» Командир выпрямился и без улыбки посмотрел на меня. «Слушайте дальше. Самое интересное дальше. Ежедневно, в условленный час, мой радист выходит в эфир и подстраивается к определенной волне. Он ждет. Он терпеливо ждет. На волне не появляется ничего, и это хорошо. Стало быть, Третий Райх еще стоит. Но вот, вообразим такой гипотетический случай. В каюту ко мне стучится радист. «Сигнал принят, господин капитан второго ранга», — докладывает он. Это самый простой условный сигнал. В эфире прозвучало несколько тактов. Где-то вертится пластинка, исполнен популярный романс гамбургских моряков «Auf Wiedersehen, meine kleine Auf Wiedersehen». Не напоминает ли вам «Небо безоблачно над Испанией»? Тогда небо не было безоблачно над Испанией, и сейчас пластинка звучит зловеще. Она звучит как погребальный звон над Германией. Он означает, доктор, что все погибло. Третий Райх рухнул, и Адольф на четвереньках выбирается из своего бункера. Он зовет на помощь меня. Я должен бросить все дела, чем бы ни занимался, где бы ни находился, и полным ходом идти в ближайшую Венету на побережье Германии. Там в люк нашей подводной лодки спустятся Адольф, Ева, 2-3 телохранителя. Отсеки летучего голландца. Вот все, что осталось Адольфу от его империи. А затем погружение, полный вперед, курс вест, Амазонка. Учтите, радист, принявший сигнал, не знает его тайного смысла. Знаем только мы. Адольф, Венцель, я и вы. Теперь уже и вы. Он любезно повернулся ко мне всем корпусом. Видите ли, Адольф желал бы временно раствориться в сумраке тропических лесов. Черчилль в 1940 году собирался эвакуироваться в Канаду. Почему бы Адольфу не укрыться на том же континенте, но южнее, у своих земляков в Бразилии? Он хотел бы, подобно нам, притвориться мертвым. Третий Райх рухнул, русские на улицах Берлина, но в резерве у Адольфа летучий голландец. Пока есть летучий голландец, еще не все потеряно. Он приблизил свое лицо почти вплотную к моему. «Сигнал Ауфидерзейн будет принят, не сомневайтесь». «Но пойму ли я его?» «Вот в чем вопрос. Ведь я могу и снельсонить». «Как это снельсонить?» «Имею в виду подзорную трубу и выбитый глаз адмирала. Забыли этот анекдот?» Я вздрогнул. «Я вспомнил!» «Но вы, я замечаю, вздрагиваете всякий раз, когда я говорю «Гитлер» или «Адольф». Хорошо. Ради вас, ведь вы мой гость, я буду называть его фюрер. Я объясню вам, почему хочу снельсонить». Он откинулся на спинку стула. «Понимаете ли, мне надоело получать приказы. В глазах этих высокопоставленных господ, которые даже не удосужились повысить меня в звании, мой летучий голландец... всего лишь подводный лайнер. Ошибка. И я отклоняю очередной приказ. Я принимаю решение самостоятельно. Вот оно. Фюрера на борт не брать». Видимо, наслаждаясь выражением моего лица, командир повторил, смакуя каждое слово. «Да. Фюрера на борт не брать». Потом заботливо подлил вина в мой бокал. «Эта мысль для вас, конечно, нова», — сказал он успокоительным тоном. «Постепенно вы освоитесь с нею. Сигнал, я думаю, раздастся завтра или послезавтра, но это уже ни к чему. Фюрер живой? Бесполезен. Мертвый, пожалуй, еще пригодится». «Какая же польза от трупа?» — спросил я растерянно. «Хотя, говорят, в Бухенвальде с венцами...» «Нет, не то». «Гений, даже без высшего образования, годится на другое. Фюреру нужна не Ева, а святая Елена. Ореол мученика будет ему к лицу». «Имейте в виду заточение? Муссолини уже побывал в заточении». «И зря бежал оттуда. Скорцени, конечно, ловок, но глуп. Муссолини гораздо лучше выглядел бы в заточении, так сказать, скорчившись в ногах у Наполеона, чем на виселице, да еще подвешенной вниз головой. Я желаю фюреру заточения. Стать мучеником — это лучшее, что он может сделать для пользы общего дела.